Генрих Наварский ушел от своего шурина сильно встревоженный. И вместо того, чтобы идти обычным путем по коридору, пошел по маленькой боковой лестнице, которая уже не раз упоминалась. Она вела в третий этаж. Поднявшись всего на 4 ступеньки, он увидел на первом повороте чью-то тень. Генрих остановился и взялся за рукоять кинжала, но быстро разглядел, что это была женщина. Она схватила его за руку, говоря хорошо ему знакомым милым голосом. «Слава Богу, сир, вы целы и невредимы. Я так за вас боялась, но верно Бог услышал мою молитву». «Что случилось?» — спросил Генрих. «Вы все поймете, когда войдете к себе. Не беспокойтесь об Артоне, я его приютила у себя». И мадам де Соф быстро сбежала вниз мимо него, как будто встретилась с ним на лестнице случайно. «Странно», — сказал Генрих, — «что же такое произошло, что с Артоном?» К сожалению, мадам де Соф не слышала его вопросов, она была уже далеко. Вслед за ней в верхнем пролете лестницы появилась другая тень, на этот раз мужчины. «Тссс», — произнес он. «А, это ты, Франсуа? Не называйте меня по имени. Что случилось?» «Пройдите к себе и узнаете, а потом проскользните в коридор, хорошенько осмотритесь, не подглядывают ли за вами, и зайдите ко мне, дверь будет только притворена». И Франсуа исчез, точно провалившись, как театральный призрак в люк. «Святая Пятница», — прошептал Биарниц, — «загадка остается загадкой, но раз отгадка находится в моих покоях, идем туда, а затем посмотрим». Однако, продолжая свой путь, Генрих испытывал сильное волнение. Он обладал юношеской восприимчивостью, в его душе все отражалось четко, как в зеркале, а то, что он до сих пор слышал, предвещало какую-то беду. Король Наварский подошел к двери в свои покои и прислушался. Внутри все было тихо. Кроме того, Шарлотта посоветовала ему зайти к себе, значит, там не было ничего опасного. Он быстро заглянул в переднюю — никого. Но не было и никакого указания на то, что произошло. «Артона в самом деле нет», — сказал он про себя и перешел в следующую комнату. Там все стало ему ясно. Хотя воды и не жалели, но всюду на полу виднелись большие красноватые потеки. Одно кресло исковеркано, в занавесках полога дырки от ударов шпаг, венецианское зеркало пробито пулей. Окровавленная рука оставила на стене страшный отпечаток, говоривший о том, что эта безмолвная комната совсем еще недавно была свидетельницей борьбы не на жизнь, а на смерть. Генрих Наварский блуждающим взором пробежал по этим разнородным признакам борьбы, отер рукою выступивший на лбу пот и прошептал: «Да, теперь я понимаю, что за услугу мне оказал король. Какие-то люди приходили сюда меня убить. А де Муи? Что сделали с де Муи, мерзавцы? Они его убили!» Как герцогу Алансонскому хотелось поскорее рассказать Генриху о событиях этой ночи, так и самому Генриху не терпелось узнать то, что произошло. И, бросив на окружающие последний мрачный взор, он выбежал в коридор, убедился, что никого нет, быстро открыл притворенную дверь, тщательно запер ее за собой и проскочил к герцогу Алансонскому. Герцог ждал его в первой комнате. Он быстро схватил Генриха за руку и, приложив палец к своим губам, в знак молчания увлек короля Наварского в отдельный круглый кабинетик, помещавшийся в башенке и благодаря этому совершенно недоступный для шпионства. «Ах, брат мой, какая ужасная ночь!» — сказал герцог. «А что такое было? Хотели вас арестовать». «Меня?» «Да, вас!» «Почему?» «Не знаю. Где вы были?» «Король с вечера увел меня с собой в город». «Значит, он знал», — сказал герцог. «Но если вас не было дома, то кто же был у вас?» «А разве кто-нибудь у меня был?» — спросил Генрих, будто не зная. «Да, какой-то мужчина. Услыхав шум, я побежал к вам на помощь, но было уже поздно». «А этого мужчину арестовали?» — спросил Генрих с мучительной тревогой. «Нет. Он опасно ранил Марвеля, убил двух стражей и убежал. Молодец, де Муи!» «Так это был де Муи!» — подхватил герцог. Генрих почувствовал свой промах. «Я так предполагаю», — ответил он, — «потому что назначил ему свидание с целью сговориться о вашем бегстве и заявить ему, что все свои права на Наваррский престол я уступаю вам». «Если это станет известно, мы погибли», — сказал герцог Алансонский, побледнев. «Да, несомненно, Марвель скажет. Марвель ранен шпагой в горло. Я спрашивал хирурга, который делал ему перевязку. Он сказал, что раньше недели Марвель не сможет произнести ни одного слова». «Неделя? Для де Муи это больше, чем нужно, чтобы оказаться в полной безопасности». «В конце концов, это мог быть и не де Муи», — сказал герцог Алансонский. «Вы так думаете?» — спросил Генрих. «Да, ведь человек так быстро скрылся, что заметили только его вишневый плащ». «В самом деле», — ответил Генрих, — «такой плащ больше подходит какому-нибудь дамскому угоднику, а не солдату. Никому в голову не придет подозревать в де Муи обладателя вишневого плаща». «Нет», — сказал герцог, — «уж если кого и заподозрит, так скорее...» Герцог запнулся. «Ля-моля», — продолжил Генрих. «Разумеется, я и сам, глядя на бежавшего человека, одну минуту подумал на ля-моля». «Вы и сами думали? Тогда вполне возможно, что это был Ля-Моль». «Он ничего не знает?» — спросил герцог Алансонский. «Ровно ничего, во всяком случае важного», — ответил Генрих. «Теперь я сам уверен, что это был он». «Черт возьми», — сказал Генрих. «Если так, то это очень огорчит королеву Наваррскую. Она принимает в нем большое участие». «Участие, говорите вы?» — спросил герцог в замешательстве. «Конечно, Франсуа. Разве вы забыли, что его вам рекомендовала ваша сестра?» «Верно», — ответил герцог упавшим голосом. «Поэтому мне и хотелось быть ему полезным настолько, что я из опасения, как бы его вишневый плащ не навлек подозрений, поднялся к нему в комнату и унес вишневый плащ к себе». «Что умно, то умно», — ответил Генрих. «Теперь я мог бы не только биться об заклад, но даже поклясться, что это был Ля-Моль». «Даже на суде?» — спросил герцог. «Ну, конечно», — ответил Генрих. «Наверное, он приходил ко мне с каким-нибудь поручением от королевы Маргариты». «Если бы я был уверен, что вы выступите свидетелем, я бы выступил против него как обвинитель», — сказал герцог.